Гребцы пели о них песню. Работая веслами, услышал я и о том, как галера, посланная на розыске вслед судну, на котором уплыл из Тарса сирийский купец, пошла со всей командой ко дну, а также сказку о царицыном астрономе Гармахисе, который улетел в небо с крыши дома в Тарсе, где жила царица. Моряки дивились на меня, потому что я трудился изо всех сил, но не пел вместе с ними непристойных песен о любовниках Клеопатры. Они тоже начали сторониться меня и с опаской перешептывались. Тогда я понял, что я поистине проклят, и что между мной и всеми людьми лежит непреодолимая пропасть, такого, как я, нельзя любить. На шестой день мы подплыли туда, где в нескольких часах пути находился Абидос. Я сошел на берег, как мне кажется, к великой радости гребцов. Я шагал по дороге, вьющейся среди тучных полей, встречал людей, которых так хорошо знал с детства, и сердце разрывалось в моей груди. На мне была простая одежда моряка. Я шел, припадая на левую ногу, и никто меня не узнавал. Когда солнце стало склониться к закату, я, наконец, приблизился к гигантским пилонам храмового дворца. Здесь я вошел в разрушенный дом напротив ворот и опустился на пол. «Зачем я сюда вернулся? Что мне делать?» — думал я. Точно заблудившийся бык, я все-таки нашел дорогу к дому, туда, где появился на свет. Пришел в родные поля. Но что меня здесь ждет? Если мой отец Аменемхет еще жив, он с презрением отвернется от меня. Я не смел даже думать о встрече с ним. Сидел среди обвалившихся стропил и бессмысленно глядел на ворота. А вдруг из двора храма выйдет кто-то, кого я знаю? Но никто не вышел из ворот, и никто в них не входил, хотя они были распахнуты настежь. И тогда я увидел, что между каменными плитами, которыми вымощен двор, пробилась трава. Такого еще никогда здесь не бывало. Что это означает? Неужели храм заброшен? Нет, немыслимо. Разве можно перестать служить вечным богам в этом святилище, где каждый день, тысячелетие за тысячелетием, совершались таинства и ритуальные церемонии в их славу? Так что же, значит, отец мой умер? Да, может быть. Но почему такая мертвая тишина? Где все жрицы, где люди, творящие молитву? Больше я не мог выносить неизвестности. И когда диск солнца налился красным, я, крадучись, точно шакал, вошел в открытые ворота, миновал двор и вступил в первый огромный зал колонн и статуи. Здесь я остановился и стал глядеть по сторонам. Ни души в этом сумрачном святилище, ни звука не доносится ниоткуда. Сердце мое бешено колотилось. Я вошел во второй огромный зал, зал 36 колонн, где некогда я был коронован венцом Верхнего и Нижнего Египта. И здесь тоже ни души, ни звука. Пугаясь шума собственных шагов, которые таким зловещим эхом отдавались в безмолвии покинутых святилищ, вошел я в галерею, где на стенах выбиты имена фараонов. Вот и покой моего отца. Дверной проем по-прежнему задернут тяжелым занавесом. Что-то там за ним. Неужто тоже пустота? Я отвел занавес и неслышно скользнул внутрь. В своем резном кресле за столом сидел в жреческом одеянии мой отец Аменемхет. Его длинная седая борода покоилась на мраморной столешнице. Он был так неподвижен, что в голове мелькнула мысль: он умер. Но вот он поднял голову, и я увидел, что глаза у него белые. Он ослеп. Слепой, лицо прозрачное, как у покойника, истаившее от старости и горя. Я стоял как вкопанный и чувствовал, что его невидящие глаза изучают меня —